Ну, понимаешь, дядя Мартин, нерешительно начала восьмая, дело в том, что ты их не увидишь. Да почему? Ты только скажи, где они. Не могу. Почему? Мама заставила меня поклясться, что я тебе не скажу. Она боится, что ты снова посадишь их в ванну. Не посажу. Честное слово, не посажу, пообещал Мартин. Восьмая, ты обязательно должна взять меня туда, чтобы я мог поговорить с ней сам. Ты же обещала, что поможешь мне найти Друзилу. Знаю, огорченно вздохнула восьмая. Но теперь мне пришлось пообещать маме, что я этого не сделаю. Я знаю, что ты на меня рассердишься, дядя Мартин, но что же мне было делать? Нет, я не стану на тебя сердиться. Но знаю, кто очень рассердится, если узнает. Твой папа. Да, кивнул Мартин, тогда он тебя точно убьет. В этот момент они услышали какой-то тихий шорох над головой. Вниз летел сухой стебелек и упал возле них. Восьмая подскочила в ужасе, но Мартин успокоил ее. «Не бойся, это просто соломинка на ветру. Наверное, птичка зацепила». «Послушай, восьмая, я понимаю, что ты оказалась в трудной ситуации, но хочу, чтобы ты еще кое-что для меня сделала. Вернись к Друзилле и скажи, что я не буду сажать их в ванну. Обещаю это. Скажи, что я просто хочу еще раз увидеть ее и Кадберта, и малышей. Передай, что я очень скучаю по ней. А потом вернись и расскажи, что она ответит. Сделаешь это для меня?» Восьмая была в нерешительности. «Но ты же увидишь, куда я пойду, проследишь и найдешь их. Тогда мама меня никогда не простит». «Ну, послушай», — принялся уговаривать ее Мартин, «я не стану следить за тобой. Я уйду на другой конец двора, закрою глаза и буду считать до 100. Обещаешь? Обещаю». «А ты вернешься и передашь мне ответ, Друзилы?» «Хорошо». «Обещаешь?» — переспросил Мартин. «Обещаю». Итак, Мартин ушел в одну сторону, а восьмая, немного подождав, в другую. «Обещание, обещание!» — раздался низкий голос откуда-то с сеновала, и Пак двинулся прочь. Следом за восьмой. Глава 13. «Ты, должно быть, шутишь!» Всю ночь Мартин бродил по двору фермы, мяукая время от времени, чтобы восьмая услышала его голос и прибежала с новостями. Но она так и не появилась. Вместо этого, когда он сидел у стены свинарника и жалобно мяукал, пришла Дульсимоту и устроила ему выволочку за то, что так шумит. «Немедленно прекрати эти вопли!» — зашипела она. «Как интересно, ты собираешься поймать мышь, если тебя за версту слышно?» «Уж не говоря о том, что ты портишь охоту всем нам, мне, Робину и Ларк». «И папе?» — добавил Мартин. «Твоему отцу?» — удивилась Дульсимот. «И когда ты видел его в последний раз?» «Вчера». «Хм, не знала, что вы знакомы». «Да, вообще-то он только что вернулся. Отсутствовал по делам. Ха!» Возмущенно фыркнула Дульсимот и ушла, сердито размахивая хвостом. «Вот так всегда!» Раздался за спиной знакомый, но странно приглушенный голос. Мартин обернулся и увидел Пага с маленькой мышкой в зубах. Это была восьмая. «Папа!» — закричал Мартин. «Ты же не...» «Не кипятись, малыш!» — ответил Паг. А восьмая пискнула. «Все в порядке. Дядя Мартин, мистер Паг был так любезен, что подвез меня сюда». «И хорошо сделал, юная леди!» — проворчал Паг. «А не то вы бы попали прямо в пасть, Дульсимот!» «Я слышал ваш разговор на сеновале», — объяснил он Мартину. «Ну и пошел за ней следом, на тот случай, если она вдруг не вернется и не передаст, что сказала твоя драгоценная Друзилла. Я бы вернулась! Я бы обязательно вернулась, мистер Пак!» Обиженно воскликнула восьмая. «Я же обещала!» «Ну ладно, ладно, все в порядке», — постарался успокоить ее Пак. «Не обижайся, никто и не думал тебя обижать». «Так что же все-таки сказала Друзилла?» «Дядя Мартин, мама сказала, что не хочет вас больше видеть. Она уверена, что намерение у вас самое лучшее, но рисковать не хочет. Тот, кто однажды держал животных, уже никогда от этого не откажется. Я чувствую себя неловко, — сказала она, — потому что обязана Мартину жизнью, но рисковать не хочу. Может, он и не посадит нас обратно в ванну, а вдруг ему в голову придет еще какая-то безумная идея? Нет уж, я слишком дорожу своей свободой». Восьмая умолкла, переводя дыхание. «А-а-а!» — огорченно протянул Мартин. «Мне очень жаль, дядя Мартин. И она мне даже ничего не передала. Он чувствовал себя таким несчастным. Передала свои наилучшие пожелания». «Ну что же, очень мило с ее стороны», — вздохнул Мартин. «Давай-ка беги домой», — посоветовал Пак восьмой. «Да смотри, поосторожнее там». «Да, мистер Пак, спасибо, что подвезли». И она шмыгнула в темноту. «Но, папа, ты же знаешь, где Друзилла ее семья», — повернулся Мартин к отцу. «Ты же следил за восьмой, должен был все видеть». «Да, знаю. Но не скажу. Я тебе помогал все это время, но теперь тебе пора забыть эту глупость. Держать мышей как домашних любимцев. Ты же слышал, что сказал Друзила. Свобода для нее дороже всего. Пусть люди держат у себя разных животных. Вроде тех же кроликов, которые никогда не знали другой жизни. Но держать в заперти дикое животное, вроде мыши, это неправильно. Подумай, какой ты счастливый, что можешь идти куда захочешь и делать, что хочешь. Но я же не дикий. Все кошки в глубине души дикие, сынок. Многим повезло, особенно фермерским котам вроде нас. Но некоторые городские кошки живут ничуть не лучше, чем в тюрьме. Все время сидят дома в заперти. Может, с ними хорошо обращаются, кормят досыта, ухаживают за ними. И все же они такие же узники, как и эти кролики. Ты даже не понимаешь, какие мы счастливые. А что, если какие-то люди придут сюда из города, чтобы купить экологически чистых яиц? Ну и что? А вдруг они заодно купят и экологически чистого котенка и заберут с собой? Ты только представь. — продолжал Пак. — Этот котенок, который привык делать, что хочет, и идти, куда захочет, привык жить за городом, на свежем воздухе, и вдруг становится городским котом. Целый день он сидит запертый в доме, а то и в маленькой тесной квартирке на верхнем этаже дома, далеко-далеко от земли. Он больше не экологически чистый котенок. Он уже не может свободно гулять по лесам и полям, не может даже вырыть себе ямку в мягкой клумбе. Ему приходится пользоваться грязным корыцем. Он просто домашний любимец. Эти слова Пак буквально выплюнул. Запертый в тюрьме, возможно, принадлежащий какой-нибудь отвратительной девчонке, которая вечно таскает его на руках, тискает, целует слюнявым ртом, да еще и повязывает на шею голубой шелковый бант. — Ох, папа! — испугался Мартин. — Ты, наверное, шутишь!